Смирно! Разрешите обратиться, товарищ сержант? Обращайтесь! Что вы здесь делаете, товарищ сержант? Товарищ сержант, а где священник? Священник отбыл по срочному делу! Он попросил меня провести сегодня библейский час! Надеюсь, никто не возражает? Никак, товарищ сержант! Не слышу! Никак нет, товарищ сержант! Садитесь! Достали Библии! На сегодня у нас послание римлянам, глава 3! Открыли! А ты что засуетился, Дижак? Не могу найти это послание к римлянам. Повтори, что ты сказал! Не могу найти послание к римлянам, товарищ сержант! Рядовой Кошкин, помогите найти рядовому Васюкову послание римлянам! Слушаюсь, товарищ сержант! 3 глава, стих 23. Что нам написано, рядовой Васюков? Ибо все согрешили и лишены славы Божией, товарищ сержант! Все? Так точно, товарищ сержант, все! То есть и я? И вы, товарищ сержант! Рядовой Васюков, сержанты не грешат! 50 раз упал, отжался! Товарищ сержант, тут ведь так написано! Не понял, рядовой Васюков! Есть упал, отжался! Разрешите обратиться, товарищ сержант! Обращайтесь! Книга пророка Исаии 53:6 подтверждает то, что прочитал рядовой Васюков. Все мы узнали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу. Рядовой Васюков, встать! Слушаюсь. Допустим, мы все согрешили. И что дальше? Римлянам 6, товарищ сержант! Что Римлянам 6, болван? Римлянам 6, стих 23. Наказание за грех — смерть, товарищ сержант! Что ты сказал, Федюкин? Смерть товарищу сержанту? А ну, упал, отжался! Слушаюсь, товарищ сержант! Товарищ сержант, разрешите прочитать Римлянам 5:8? Читай! Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками! Рядовой Федюкин, встать! Слушаюсь! Но ведь я порядочный, не пью, не курю, это... Жене не изменяю! Послание Титу 3:5! Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, товарищ сержант! Спас нас? Кого это нас? Евангелие от Иоанна 1:12! А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, товарищ сержант! Да кто он-то? Иисус Христос, товарищ сержант! Он воскрес из мертвых, товарищ сержант! Он всемогущий Господь, товарищ сержант! А как это принять его? Просто попросите его стать вашим командиром, товарищ сержант! На этом библейский урок закончен! Библии закрыли, положить на стол налево! Из класса шагом марш! Любит Иисус меня! Любит Иисус меня! Эй, говорит мне Библия! Говорит мне Библия! Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».